Друзья, я Вадим, Open Yoga. Это у нас первый день семинара по кама-йоге. Очередная его часть. Сегодня, 19.05.2023. И с чего бы я хотел, на чем мы остановились сейчас, а именно на принципы памятования. Вы помните, да, что основной метод... Один из основных методов в йоге – это памятование. Это что-то, помните, да, у классика? Что-то с памятью с моей стало, все, что было не со мной, помню. Да, кто был на предыдущих семинарах по кама-йоге, прошу поднять руки. Ага, точнее, давайте от обратного. Кто не был ни на одном из них? Ага. Ну, знаете, это анекдот тут же это вертится. Хаджи на середину, пускай те, кто были, расскажут тем, кого... Знаете этот анекдот, да? Да. Ну, суть такая, что Хаджи на середину постоянно просили выступить перед, значит, там, слушателями, а он постоянно отказывался. Ну и вот силы один раз затащили. Значит, он зашел на трибуну и спросил: «Так, вы знаете, о чем я буду говорить?» Все сказали: «Нет, не знаем». «Так что вы сюда пришли? Я отказываюсь перед вами выступать». Да? И ушел. Значит, второй раз его затащили, опять та же самая ситуация. Значит, он спрашивает: «Вы знаете, о чем я буду говорить?» Ну, все уже ученые сказали: «Да, да, знаем, знаем». На что Хаджа ответил: «Ну, раз вы знаете, что я буду это говорить?» Развернулся и ушел. Значит, третий раз его пригласили, ну, и половина договорилась, что скажут, что знаем, а половина скажет, что не знаем. Ну, он спрашивает третий раз: «Вы знаете, о чем я буду говорить?» Половина сказали: «Да, знаем», половина: «Нет, не знаем». На что Хаджа ответил: «Ну, пускай те, кто знают, расскажут тем, кто не знает». Да, да, это я к чему, что... К тому, что памятование о кама-йоге. Кто нам хоть что-нибудь скажет по этой, по тому, что осталось? Вот что вы вынесли из предыдущих этих? Я прошу вас сюда подойти и громко это все озвучить. Есть желающие преодолеть себя? Ну, прошу вас, давайте, давайте. Орущие букашки. Есть ли желающие напомнить вообще, чем мы занимались на предыдущих этих семинарах? Да, прошу. Вообще, о чем мы здесь с вами, что называется? Ага. Всем добрый вечер. Меня зовут Екатерина Ахимша. Я аспирант. Я была на первом семинаре по кама-йоге. Сейчас, как я понимаю, четвертую уже. Да, да, да. Вот. И на первом была раскрыта тема, какие бывают наслаждения, поскольку кама-йога – это... йога наслаждения. Много говорилось о том, что наслаждение в йоге должно быть законным. То есть мы должны как бы выжимать из себя крупицы того, что у нас запланировано на ежедневное наслаждение. И должны как бы уметь извлекать каждый день по чуть-чуть и наращивать это наслаждение. И еще мне запомнилось, что... при этом мы можем как бы скользить, да, от одного наслаждения к другому. То есть не обязательно цепляться за что-то одно, то есть пользоваться разными источниками. Вот. Но все они должны быть законными. А что значит законные? Вот кто, может быть, скажешь, или может быть, кто-нибудь поможет? Что значит законные? Законные это... То есть это где-то в Уголовном кодексе прописано, вот это можно, или там в Административном кодексе? Законно это значит, что наслаждение мы получаем, соблюдая принципы йоги. Ага. То есть мы не должны причинять вреда ни одному живому существу и при этом должны быть эффективны. А какой есть самый высший закон, вот о чем нам веды говорят? Как закон он... Рита. Да, о чем он нам говорит? О гармонии. Ну, о гармонии, а еще о чем? Это закон чего? Свободы. Да, абсолютно правильно. Закон свободы. Понимаете, да, вот это игра слов. Если есть закон, какая ж тут свобода? А если есть свобода, какой же тут закон? Понимаете, да, вот само по себе даже слово сочетание «закон свободы», оно ломает привычную логику. Вот привычную логику нашего разума. То есть, если есть одно, нет другого. Если есть другое, нет этого, да? Вот. И как соотносятся законные наслаждения, незаконные наслаждения с состоянием свободы? Вот, вот такое. Да, должны законные наслаждения должны расширять нашу свободу, ни в коем случае ее не уменьшать. Да, абсолютно правильно. Спасибо большое, давайте поддержим, потому что это тоже так вот выйти. Да, друзья, смотрите, абсолютно правильно, хорошее было нам напоминание, что самое главное, друзья, понимаете, из всех путей, которые вам предоставляет жизнь, иди по пути, который ведет тебя к максимальной свободе. Вообще веды – это предельно, ну как сказать, свободолюбивая система. И вот мы с вами сегодня говорили о том, что сколь большое внимание уделяется детям, рождению детей, ну продолжению рода, да? И это очень четко, однозначно объясняется с позиции закона Риты, закона свободы. Дети, которых вы рождаете, расширяют вашу свободу. Не сокращают, как идиоты, я прошу прощения, псевдо-йоги, эти псевдо-ведисты тут расплодились, понимаете, ну скоро исчезнут. Вот, которые говорят, что, там, что сокращает, там, семья сокращает ваш духовный путь, там, дети сокращают, ну, как, ну, вашу свободу заниматься. Друзья, само понятие жизни – это стремление к увеличению свободы. И рождая детей, вы расширяете свою свободу. Да, сейчас это не очевидная вещь. Но если, опять же, если вы хотя бы, знаете, вот человек, как это, верите в реинкарнации, представьте, вы умерли, вам рождаться надо. Рождать кто вас будет? Ну, только тот, с кем у вас есть связь кармическая. То есть закон причины и следствия, да? Оставили детей, они вас родят. Не оставили детей, значит, надо будет ждать подходящего кармического момента, когда ваша карма слишком хорошая, с соответствующими условиями. То есть, а и почему вот эта вот идея реинкарнации, что ты можешь родиться в теле животного? Да не потому, что там что-то, а просто других тел больше нет, понимаете? Свободных тел нет. А вы, вот здесь очень странные поучения, кстати сказать, и хорошо они сохранились в большей степени в Тибете, как ни странно, да? Ну, вероятно, народ там просто умирал со страшной силой, это была вообще каждодневная вещь, это все йоги умирания. Там однозначно, вот есть 7 по 7 дней, вот ты умер, неважно как ты умер, 7 по 7 дней, не успел за это время, ты не можешь оставаться дольше вот в этом состоянии после смерти, ты обязан родиться. И если не будет хорошего варианта, будет похуже вариант, похуже еще хуже. И так вплоть до, там как это у них, там мир голодных духов, понимаете, да, или то, что называется ад. Но не быть вот так, что называется, выйти вообще из этой вселенной ты не можешь. Ну, во всяком случае, вот так вот утверждают многие ветки йоги, они, в общем-то, родственные, по сути дела, в разных частях, но ты не можешь не быть, ты обязан родиться. И вот может случиться так, что умирая в хороших условиях, ты будешь вынужден родиться в совершенно адских условиях. Ты мог там говорить, ой, моя жизнь плохая, у меня плохие условия. Подожди, сейчас умрешь 49 дней, и ты узнаешь, что такое плохие условия. Вот сейчас, подожди чуть-чуть, понимаете, да? Вот, и это совершенно жесткая вот такая вот логика. Поэтому ваше вложение в детей – это ваше вложение в вашу же собственную свободу. Но на Западе по разным причинам эта идея не доходит. Ну, не доходит – это слишком большая абстракция для нас, слишком здесь все на эгоизме заточено – индивидуализме здесь, наоборот, как бы нам пытаются индивидуализм навязывать, что ты сам по себе, там, твои дети сами по себе, твой муж сам по себе, твоя жена сама по себе, все, в общем, сами по себе, все лично обогащаются, да? Но есть, как говорится, законы нашего бытия, как бы это сказать, где не существует границы, где заканчиваешься ты и начинается другой человек. Просто этой границы нет. И поэтому вот так вот отделиться, сказать, что это меня не интересует, я тут индивидуалист, я тут сам по себе. Ну вот то, что нам еще раз, вот то, что, вот, к сожалению, мы сейчас видим, вот после развала СССР, в бывшем СССР, то коммунизм нам здесь это самое навязывали, что всех это самое, мир, дружба, жвачка, а объединяйтесь там в эти, в партийные собрания, там, я же все это прошел, всех этих комсомольцев, пионеров, я же на своей шкуре это все помню. Вот, а теперь, понимаете, прямая противоположность. Типа, не-не-не, каждый, вот урвал, стал олигархом, ну все, вот занимайся, будь кровопийцей, соси, значит, из соки из своих этих окружающих. Да, пускай здесь трава не растет, пускай твои дети в Гарварде, у тебя там, значит, в офшорах твои капиталы, ты отсюда берешь, там живешь, да. Но, ну, с точки, ну как, а бизнес, ничего личного, это мое, это все мое, да, но весь этот бизнес заканчивается со смертью. Потому что хоп-хлоп, смерть, твои отпрыски, да ты их не оставил, они тебя не родят. Кто тебя родит? С теми, у кого у тебя кармическая связь. То есть из той страны, где ты сосал, что называется, соки и на это, проживал свою жизнь где-то там, значит, на этих самых, на этих всех офшорных раях. Да? А потом хоп-хлоп, и ты в деревне Гадюкина рождаешься. Где все зеленые от этого самогона, который они варят там, понимаете, да, потому что денег нет ни на что. И нет у тебя никаких перспектив, у тебя нет работы, потому что все на металлолом распилили, вывезли, да, надежды нет. А карма-то у тебя та, но она проявится только после смерти, и здесь никакой мистики, понимаете. Это просто тупая логика, есть причина, есть следствие. Рождать тебя будет тот, с кем у тебя есть, ну, какие-то связи. Понятно, если ты долгое время жил в какой-то стране, у тебя там родственники, ты их помнишь, не помнишь, там, ну, мы же, посчитайте, вот мы, я люблю такой этот всегда пример, вот у вас калькуляторы есть, вот мы сейчас с вами живем, да, вот среднее поколение 25 лет, ну, примерно 25 лет одно поколение. То есть 100 лет назад это прошло 4 поколения. То есть у вас дедушек и мамы и папы двое, дедушек и бабушек сколько уже? Четверо. Прадедушек, прабабушек? Восемь. Значит, там прадедушек, прабабушек сколько? 16, да? Закон такой, 2 в n-ной степени. То есть n это количество поколений, 2 возводите в n-ную степень. Вот, так вот возведите, скажем, давайте возьмем, скажем, сколько? 10 поколений назад, ну или там какую-нибудь, давайте круглую, то есть если 4 поколения, это 100 лет, ну давайте возьмем 2000 лет назад, сколько у вас было предков, посчитайте. Больше, чем население. Да, вот возьмите, давайте вот, вот такое, значит, 2000 лет, каждые 100 лет 4 поколения, значит, соответственно, это, ну, 20 у нас, 20 по 100, или 20 умножаем на 4, 80, возведите 2 в 80-ю степень, и посмотрите, как это начнет ругаться ваш калькулятор, да? Вот давайте, давай, телефоны есть, достаньте, да? Сколько? 10 в 24-й степени, понимаете, да? То есть, еще раз, всего лишь там, ну... Надо это как-то вывести. Ну, то есть вы понимаете, да, что вот эти вот связи невидимые ваших предков, они расползаются, вот как, знаете, как вот грибница там везде, да. И, конечно же, у вас все равно найдется там родственник какой-то там отдаленный, и какие-то условия, вы родитесь. Но вы родитесь в своей санкхе. Вы в первую очередь будете рождаться с теми людьми, с которыми у вас есть, ну, родственная связь, ну, впрямую. А если вы их ограбили... И уехали в другую страну и сказали, все, я, это не мои родственники, это вообще не мои люди, я вот у них взял эти миллиарды, А мои уже отпрыски там где-то еще раз эти, в Гарвардах, в Елях, я там начинаю новую жизнь. Но это ты себе сказал. А закону кармы совершенно наплевать, что ты себе придумал. Если ты дуба врежешь, а они, ну, в общем-то, все, я же говорю, я из поколения олигархов, ну, я вам скажу, незавидная судьба. Я вот смотрю на своих этих самых единомышленников, ну, не единомышленников, а однокорытников, да? Ну, потому что многие разбогатели сказочно. Плохо у них все, плохо. Большие деньги, большие проблемы, и не справляются они. Просто не справляются, ни с чем они не справляются. Понимаете? Потому что это вот, знаете, как это вот, извечная мечта, извечная сказка случилась, да, то есть вот не было ничего, как по щучьему велению, раз, и этот олигарх. Вот, и когда начинаешь с этой точки зрения так спокойненько, спокойненько смотреть так вот это, анализировать, думать, а как-то оно все раз-раз-раз быстренько-быстренько на свои места начинает становиться. И тут не надо мистику, потусторонщину привлекать, не нужно там каких-нибудь махатм, третьи глаза, не нужно, вот не надо в йогу притаскивать, как бы в плохом смысле слова, чудеса. Йога не нуждается в подпорках, она сама является опорой. Вы просто поразмышляйте над простыми вопросами. Вот вы когда-то родились. Вы себя можете помнить в детстве. А где вы до этого были? Только не говорите мне, что вы материалисты, что вас не было, да, что вот вас не было, и вы появились. Точнее, это тоже рассматривается вариант, тоже можно поразмышлять, но он очень быстро схлопывается, он становится неинтересным. Гораздо интереснее, вы просто интуитивно подойдете к тому, что, ну, вот непротиворечивая картина наблюдаемого мира все-таки как-то нам намекает на то, что до своего рождения что-то со мной было. Где-то я там, где-то меня носило. Причем, судя по всему, если вы проанализируете свои реакции, свои страхи, то вы поймете, что часть реакций ваших страхов жестко запрограммирована или детерминирована устройством вашего тела. То есть это то, что мы получили с ДНК, то, что мы, ну, как бы в нас заложена какая-то программа, к чему-то стремиться, чего-то бояться. Но часть только наша. Вот только-только наша. Она приобрелась путем, ну, мы там воспитывались, мы какой-то опыт в детстве получали, что-то там бессознательное. Это да, но гораздо... Почему один и тот же эффект на одного повлиял сильнее, чем на другого? И тут начинает как бы так интуитивно до вас доходить, что не-не-не, что-то какая-то предыстория была-то там до моего рождения. Что-то было. Доказать не могу, ничего не помню, но по своим реакциям вижу, что что-то было. Да? И вот, вот таким путем шли все йоги и йогини древности. Не надо притаскивать за уши чудеса, потому что вот этих книжек начинаешь там читать, и они скорее ослабляют ваш разум, вашу волю, ваши интеллектуальные способности. Просто дело в том, что есть какие-то вещи, они становятся очевидны, когда вы на них медитируете. Когда вы собираете все факторы вашей жизни, все эпизоды вашей жизни, ваше отношение к ним, когда вы начинаете, знаете, вопросами, а где же справедливость, почему один, значит, вот родился, всю жизнь работал и в бедности умер, а другой родился, значит, и богатым стал, да? Вот когда все эти вопросы вы начнете собирать и пытаться для себя построить непротиворечивую картину мира и себя в этом мире, вы прям мёхенько попадете в знания Веды. И никуда больше. То есть, еще раз, в этом отношении все, что было когда-либо достигнуто древними риши, учителями и учительницами человечества, может быть переоткрыто вами прямо сейчас и прямо здесь. И вот это только такое отношение к знанию Вед. И никакого другого. Все остальное ослабляет ваш разум. К сожалению, паразитируют иногда на ваших страхах, вам скажут, да тебе это не понять, ты должен нам верить, вот у нас тут эти жрецы жрать хотят, ты им заплати уж, да, вот сам не поймешь никогда, да, вот это зомбирование, это уже всякая манипуляция вами, это на дух не переносится. Йоги, когда, знаете, третий лишний, кто-то начинает пользоваться вашими страхами, там, и как-то там паразитировать на знании, тем более духовном знании. Вот. И кама-йога, которую мы сейчас с вами будем рассматривать, она как составная часть вот этой вот реконструкции системы, восстановления системы. Это в первую очередь очень четкая логика, здравый смысл и анализ самого себя. Не вера, что там Махатмы написали, давайте в это поверим. Это зачем? Нет, вас призывают перепроверять на своей шкуре. Потому что есть такой критерий. В конце концов, все должно сходиться, даже если вы смотрите на ситуацию с позиции, что есть только вы, а вокруг галлюцинация. Нет никаких Махатм. Вы их себе придумали. И вообще людей вокруг вас нет. У вас галлюцинация. Вот вы на семинаре думаете сидите? Нет. Вы себе придумали. И вот попробую там, докажи или разубеди. Но в чем заключается вот этот вот гениальный полет вот этого сверхзнания? Ответ следующий. А все равно, я все равно приду к таким же выводам конкретным, что так рассматривать, что это так рассматривать, что еще как-нибудь рассматривать, все равно эти знания, знания вед от этого не меняются. Знаете, как есть в физике такое понятие, это самая система отчета, да? Вы можете, как говорится, с разных систем отчета рассматривать, но законы природы, они же никуда не деваются от этого. Да? Но об этом мы с вами завтра еще поговорим. Я слезно прошу вас не стесняться задавать вопросы. Вы не должны ничему на веру верить, вы должны все проверять. Конечно, было бы побольше времени какие-нибудь диспуты устроить. Вот, но нужно активное ваше учение, за вас йогу никто не пройдет. Вам просто, знаете так, аккуратненько говорят, а вот подумай об этом, а теперь об этом, а теперь о том, а какой ты можешь вывод сделать? То есть не за вас делают выводы, не вставляют вам зомбирующую какую-то там религию, программу, нет, а помогают вам быстрее пройти тот путь, которые очень медленно шли учителя и учительницы человечества в древности. Точно так же, как и в науке. Математику вы учите там, начальную математику там, до 5 класса, а потребовалось, понимаете, там 2000 лет, чтобы до такого же уровня всему человечеству дойти. Вот. Значит, еще раз, я Вадим Open Yoga, openyogaclass.com, вся информация, бесплатный интернет-йога-курсы, также углубленное изучение йоги с возможностью стать преподавателем. Это вот наша Санха. Значит, приглашаем. Все, давайте я кнопочку жму.